Глава 15. Элиза. Мы с Викторией не могли смириться с такой несправедливостью, потому хоть и покинули лагерь беженцев, но отправились не в академию, а полетели к командованию. Требовать отменить приказ, ведь понимали, что причина в наших личностях. Основное формирование армии находилось севернее, в непосредственной близости к спящему разлому. Ровными рядами располагались сотни палаток. Самая главная и большая находилась в центре. В лагерь нас спустили, но возле нее остановила охрана. «Я Виктория Вилдберн», — сообщила моя невольная напарница. Только военные были неумолимы. Впрочем, логично, помимо клыкастых врагов, у командующих имелись и другие недруги из числа драконов. Вряд ли членам Совета нравилось игнорирование их приказов. В нем состояли представители великих родов, но не всех можно было назвать достойными и благородными. Некоторые были способны на подлость и даже на убийство, ведь стоял вопрос сохранения власти. «Итан, пусти!» — не выдержала Виктория. Синие глаза девушки вспыхивали силой резерва, кулаки были напряженно сжаты. Я и сама не могла успокоиться с момента получения этого возмутительного приказа. Как можно отказать добровольцам, которые еще и показали слаженную работу? Из палатки начали выходить драконы. Не просто военные, а известные военачальники. Калиб Салливан, Стивен Саммерс и даже мой муж, Адам Сеймур. «Элиза, ты зачем здесь?» Удивился он. Выглядел невероятно помятым и усталым. Впрочем, как и все военные. Если мы толком не спали последние дни в довольно спокойном и тихом южном лагере, то они вообще вряд ли отдыхали. «Пустите их», — махнул рукой Калиб Салливан, кореглазый рослый брюнет. Один из сильнейших магов отряда жнецов страны, и при этом весельчак. Даже в такой ситуации он весело подмигнул Виктории и похлопал ее по плечу со словами: «Итана, не убивай, он нам нужен». «Подумаю», — буркнула она, благодарно ему кивнув. «Потом поговорим, хорошо?» — попросила я у мужа, проскальзывая в палатку следом за девушкой. Внутри пахло давящим ароматом множества сильных самцов. Но, как ни странно, ярче всех я ощутила грозовой запах мужа. Вероятно, потому что за несколько совместных ночей успела изучить его досконально, разобрать на составляющие и запечатлеть в памяти на всю жизнь. Итан Вилдберн стоял у расположенной на складном столе иллюзорной карты. Высокий, статный, невероятно холодный. Ледяной взгляд здорового глаза прошил нас насквозь. Второй глаз скрывала черная повязка. По слухам, из-за этого ранения он ушел в увольнение и занялся преподавательством, но вернулся к своим обязанностям в связи с открытием нового разлома у столицы. И теперь, судя по всему, исполнял роль главнокомандующего, раз управлял действиями армии. «Нам поступил приказ о возвращении в академию». Виктория перед братом не тушевалась, сразу пошла в атаку. «Мы добровольцы, не смей нас отсылать!» Итан же оставался таким же замороженным. При личном общении он, конечно, был более живым, но теперь я лишь радовалась тому, что наш брак так и не состоялся. Вилдберн совершенно лишен эмоций, еще и окружен сплошными проблемами. С Адамом спокойнее. «Прости, Элиза, приказ о тебе отдавал не я. Видимо, твой супруг», — поделился со мной он, и прошлые теплые мысли о муже в момент рассеялись. Захотелось сразу рвануть на поиски Сеймура, но пришлось вспомнить об уставе, попрощаться по правилам и спокойно покинуть палатку командования. Долго искать не пришлось. Адам ждал меня на улице. Хотелось просто накричать на него, но присутствие рядом посторонних заставляла держать себя в руках. «Как ты мог?» — только и произнесла я глухо, приблизившись к нему. «Я действовал из соображения твоей безопасности», ответил он, возведя вокруг нас сферу безмолвия. «Вот именно, ты действовал, ты решил за меня, Адам», воскликнула, выплескивая всю свою злость, боль и раздражение, что копило с момента получения приказа. «Потому что я старше», он мимолетно поджал губы, недовольный моим криком. «У меня больше опыта. Ты молода и поступила по велению сердца. Это похвально, но твой поступок не обдуман». «Что и требовалось доказать? Ты меня совершенно не знаешь. Я здесь не по велению сердца и не из желания выслужиться. Я там, где требует мой долг перед страной и родом. Мой поступок обдуман и взвешен. Я пришла к нему не внезапно. Я уже доказала, что сделала верный выбор. Мне поручили командование отрядом. Я справилась». «Это похвально. Но опасность была минимальная, если бы...» «Не смей принижать мои успехи!» Взмахнула я рукой, отчего ощутила покалывание в носу, словно готова заплакать. «Элиза, послушай меня». Он убежденно заглянул в мои глаза. Хотел схватиться из-за моей плечи, но я сделала шаг назад, не позволяя. «Ты спешишь. Военных достаточно, прибывают силы запаса. А ты только на четвертом курсе, еще не завершила обучение. Успеешь еще повоевать». «Тогда почему приказ пришел только на мое имя?» Иронично усмехнулась я, скрестив руки на груди. «Мы все пришли на поле боя добровольно. Только мне ты решил запретить. Даже отец меня отпустил». «Я волнуюсь за тебя и хочу, чтобы ты находилась в безопасности». Сердце сжалось на миг, стало тепло и горько. «Ты говорил об уважении к тебе, но не проявил его в ответ. Кто я, по-твоему? Девчонка, которой можно управлять, как вздумается?» «Это не так», — нахмурился он. «А как? Если в безопасное место отправляют только меня? Ты даже не удосужился поинтересоваться моим мнением. Даже не сообщил, что отдашь такой приказ». «Нет, Адам, я такое не приму. Хочешь раздавать приказы? Ищи жену пониже статусом, которая уважает тебя больше, чем себя. А мне лучше одной и бракованной, чем униженной». «Это не унижение, Элиза». Он все же приблизился, аккуратно сжал мои плечи руками, встряхнул. «Я просто хотел тебя защитить». «Но я ведь не вещь. Я дочь рода Вотерборн, рекрут отряда заклинателей. Я там, где должна быть в моменты опасности для всей страны. На передовой. И намерена вернуться в лагерь», — отрезала, сбрасывая его руки. «Если поступит новый приказ, я буду вынуждена подчиниться, но тогда следующая наша встреча пройдет при юристе моего рода и будет касаться внесения дополнений в контракт об ограничении общения». «Ты ставишь мне ультиматум, Элиза?» Голубые глаза Адама потемнели, в них загорелись злость и неодобрение. «Либо я следую избранного решения, проявляю заботу о твоей жизни, но теряю тебя, либо соглашаюсь оставить тебя в опасной зоне». «И проявляешь уважение к моему выбору», — кивнула, развеивая сферу безмолвия. «Будьте осторожны, страж Сеймур, и спасибо за разговор». Отсалютовав ему по правилам, я с облегчением отвернулась и поспешила прочь. Испытывать на себе негодование высшего военачальника — то еще удовольствие. А он именно так и смотрел, как военный, а не как муж. И почему-то от этого осознания было больнее всего. Чем дальше я отходила, тем, казалось, становится шире пропасть между нами. Ведь это начало возможного конца. Возможно, это был наш последний разговор. Но мысли о личных бедах рассеялись, когда по лагерю раздался крик. «Разлом открывается! Тревога!»